Благодарности. Эта книга посвящается моим родителям, благодаря которым появилась на свет эта история. В юности моя мама вместе с подругами в самом деле отправилась автостопом в Италию. Она повстречала моего отца на улицах Рима, влюбилась в него и привезла домой в Ливерпуль. Там после близкого знакомства со скаус, это такое местное блюдо, тушеное мясо с разными овощами, он убедил своих трех сестер высылать ему рецепты. По субботам он, бывало, часами осаждал овощные отделы в супермаркетах, добиваясь снижения цен на такие экзотические овощи, как красный перец и баклажаны. А потом приносил их домой и готовил так, что пальчики оближешь. Все рецепты Беппи в этой книге — это блюда, которыми он нас кормил. История моих родителей — это софритто этой книги, своего рода изюминка, создающая его аромат. Но Беппи и Екатерина — это не мои родители. Они, как и другие герои этой книги, персонажи вымышленные. Я придумала их и пустила в свободное плавание, и время от времени они удивляли меня. Кроме папы и мамы, я хотела бы поблагодарить моего редактора, Ивет Гулден, а также Кэролайн Шелдон за то, что согласилась стать моим новым агентом. Также большое спасибо свадебному дизайнеру Терезе Лим, которая не пожалела для меня своего времени и знаний, а также моему мужу Карну за то, что он всегда готов сопровождать меня в исследовательских поездках, особенно если я отправляюсь в Италию с намерением дегустировать местные блюда и напитки. И, наконец, я в огромном долгу перед двумя необыкновенными женщинами, которых, к сожалению, уже нет с нами. Это мой первый литературный агент Мэгги Ноа и Анжела Дони. Обе они помогли мне добиться того, чего я добилась. Конец книги. Ноябрь 2012 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Леонтина Бродская.